идиотском кино. Не мог я, и все, честное слово. Она подошла ко мне и так странно посмотрела, будто не верила. — А в чем дело? — спрашивает. — Да ни в чем, — говорю. Тут я и сам стал нервничать. Но я совсем недавно перенес операцию. — Ну, а что тебе резали? — Ну, это самое, ну, клавикорду. — Да? А где же это такое? — Клавикорда, — говорю. Знаете, она фактически внутри, в спинномозговом канале, очень, знаете, глубоко, в самом спинном мозгу. — Да, — говорит, — это скверно. И вдруг плюхнулась ко мне на колени. — А ты хорошенький. Я ужасно нервничал, врал вовсю. — Я еще не совсем поправился, — говорю. — Ты похож на одного артиста в кино, знаешь? — Ну, как его? — Да ты знаешь. — Как же его зовут? — Не знаю, — говорю. А она никак не слезает с моих колен. — Да нет, знаешь, он был в картине с Мелвином Дугласом. Ну вот, который играл его младшего брата. Тот, что упал с лодки. Вспомнил? — Нет, не вспомнил. Я вообще почти не хожу в кино. Тут она вдруг стала баловаться. Грубо так, понимаете? — Перестаньте, пожалуйста, — говорю. Я не в настроении. Я же вам сказал, я только что перенес операцию. Она с моих колен не встала, но вдруг покосилась на меня, а глаза злющие-призлющие. — Слушай-ка, — говорит, — я уже спала. А этот чертов Морис меня разбудил. Что я, по-твоему? Да я же сказал, что заплачу вам, честное слово заплачу. У меня денег уйма, но я только что перенес серьезную операцию. Я еще не поправился. Так какого же черта ты сказал этому дураку Морису, что тебе нужно девочку? Раз тебе оперировали эту твою, как ее там, зачем ты сказал? Я думал, что буду чувствовать себя много лучше. Но я слишком преждевременно понадеялся. Серьезно говорю, не обижайтесь. Вы на минутку встаньте, я только возьму бумажник. Встаньте на минутку. Злая она была, как черт. Но все-таки встала с моих колен. Так что я смог подойти к шкафу и достать бумажник. Я вынул $5 и подал ей. Большое спасибо, говорю. Огромное спасибо. Тут 5, а цена 10. Видно было, она что-то задумала. Недаром я боялся. Я был уверен, что так и будет. Морис сказал 5, говорю. Он сказал, до утра 15, а на время 5. Нет, 10. Он сказал 5. Простите, честное слово, но больше я не могу. Она пожала плечами, как раньше, очень презрительно. Будьте так добры, дайте мне платье. Если только вам не трудно, конечно. Жуткая девчонка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней жутковато. Если бы она была толстая, старая проститутка, вся намазанная, было бы не так жутко. Достал я ее платье. Она его надела. Потом взяла пальтишко с кровати. — Ну, пока, дурачок, — говорит. — Пока, — говорю. Я не стал ее благодарить. И хорошо, что не стал. Глава 14. Она ушла, а я сел в кресло и выкурил 2 сигареты подряд. За окном уже светало. Господи, да чего мне было плохо? Такая тащища вы себе представить не можете. И я стал разговаривать вслух с Алли. Я с ним часто разговариваю, когда меня тоска берет. Я ему говорю, пускай возьмет свой велосипед и ждет меня около дома Бобби Феллона. Бобби Феллон жил рядом с нами в Мэйне еще тогда, давно. И случилось вот что. Мы с Бобби решили ехать к озеру Седебиго на велосипедах. Собирались взять с собой завтрак и все, что надо, и наши мелкокалиберные ружья. Мы были совсем мальчишки, думали, из мелкокалиберных можно настрелять дичи. В общем, Алли услыхал, как мы договаривались, и стал проситься с нами. А я его не взял, сказал, что он еще маленький. А теперь, когда меня берет тоска, я ему говорю, «Ладно, бери велосипед и жди меня около Бобби Феллона, только не копайся». И не то, чтобы я его никогда не брал с собой. Нет, брал.